Она бы еще поняла, если б Слевин разобрал пылесос, чтобы узнать, как он работает, или сломал его в припадке ненависти к Перл. Но нет, вот он, цел и невредим, стоит в шкафу. Озадаченная Дженни помедлила несколько минут, потом вынула пылесос из шкафа и стащила его вниз по лестнице к телефону. В трубке нетерпеливо дребезжал голос матери. «Дженни, Дженни!» «Ты права», — сказала Дженни. «Я нашла пылесос в его комнате». Последовала пауза, которую мать могла бы заполнить возгласом «А я что говорила?», но Перл великодушно промолчала. А потом, наконец, заметила. «Может, он сам того не сознавая просит о помощи? Кражей пылесоса? Он все-таки очень милый мальчик», — сказала Перл. «Это сразу видно. Может, ему нужна помощь психоаналитика или кого-нибудь в этом роде? Скорее всего, ему нужно, чтобы в доме у нас было почище. В его стенном шкафу столько пыли, что задохнуться можно». Дженни представила себе отчаявшегося Слевина за кражей принадлежностей для уборки. У одного соседа он крадет веник, у другого — пасту для чистки ванн, и собирает все это с тем же рвением, с каким собирал монетки с профилем индейцев. На нее вдруг напал смех. «Ах, Дженни!» — с грустью сказала мать. «Ну почему ты все превращаешь в шутку? Я же не виновата, что случаются такие смешные истории». «Еще как виновата!» — сказала мать. И, не пускаясь в дальнейшие объяснения, деловым тоном потребовала, чтобы к следующему утру пылесос был возвращен. Дженни, Джо и все дети, кроме малышки, сидели у телевизора. Большинству из них давно пора было спать, но сегодня был особый случай. По программе «Позднее представление» показывали «Вкус меда», самую любимую картину Дженни. Она видела этот фильм всего один раз в 1963 году и не могла забыть его. «Ничто не сравнится со вкусом меда», — часто повторяла она и, возвращаясь из кино, говорила. «В общем-то, фильм неплохой, но не вкус меда». И теперь любой из детей мог завершить эту фразу, едва Дженни ее начинала. Она открывала дверь, и они тотчас спрашивали, «Это было как вкус меда, Дженни, да?» Однажды она услыхала, как Фиби сказала Питеру, «Новая учительница, в общем-то, ничего, но не вкус меда». Узнав из программы, что по телевизору будут показывать этот фильм, дети добились разрешения посмотреть его. Старшие заварили какао, младшие принесли тарелки с хрустящим картофелем. В гостиной Бекки и Слевин расставили стулья перед телевизором. «Знаешь, что будет?» — сказал Джо. «После стольких лет даже вкус меда покажется тебе другим». По-своему он был прав. Не то чтобы фильм ей разонравился. «Да, да», — говорила она детям, — «все было в точности так, как она помнит, только сама она теперь была совсем другим человеком». Сейчас у нее сердце щемило от жалости, а в то время фильм вселил в нее надежду. И как удивительно, как невероятно, что тогда она не увидела в героине фильма себя. В 1963 году, когда она была ординатором и разрывалась между работой и двухлетней дочкой, родившейся спустя полтора месяца после развода. И все-таки тогда эта история про одинокую девушку, живущую в бедности в ожидании ребенка, глубоко тронула ее. Погруженная в мечты, она незаметно для себя сгрызла целую коробку соленых сушек. Как же она тогда попала в кино? Откуда взялось время при ее безумной занятости? Фильм окончился. Дженни выключила телевизор и отправила детей наверх. Куин, самый младший, на которого вкус меда не произвел сильного впечатления, крепко спал. Пришлось тащить его по лестнице на руках. Даже старшие дети сонно моргали глазами. «Проснитесь», — сказала она им, — «и живо в постель». Она потормошила Джейкоба, которого сморила на верхней ступеньке, довела каждого до его кровати и поцеловала на сон грядущий. Их комнаты производили впечатление шумных даже в тишине. Горы ярких игрушек, раскиданная одежда, кричащие плакаты с портретами эстрадных звезд, наклейки для автомобильных бамперов с антивоенными лозунгами, вымпелы балтиморской бейсбольной команды «Ориолс». Трое из детей не признавали простынь и спали в пестрых спальных мешках, коконы на молниях, брошенные поверх одеял. Фиби та вообще не признавала кровати. Спала, свернувшись калачиком на полу на стеганом одеяле, чаще всего в коридоре, ведущем в родительскую спальню. Она укладывалась у порога, словно телохранитель, и в темноте надо было ступать осторожно, чтобы не споткнуться об нее. «Выключи радио», — сказала Дженни и поцеловала Бекки в макушку. Потом она заглянула в комнату Слевина, постучала по косяку открытой двери и вошла. Как обычно, он улегся поверх одеяла прямо в дневной одежде, не потрудился даже снять широкий узорчатый пояс с огромной пряжкой. Каждый вечер с того дня, как они с Джо поженились, Дженни целовала Слевина перед сном, но мальчик все еще стеснялся, и, щадя его самолюбие, она обыкновенно едва касалась своей щекой его щеки.